Глава 28. Земля и Марс. «Марс! Марс! Я Земля! Марс! Я Земля! Я Земля!» Я прихожу в себя, но мне кажется, что тяжелый сон этой ночи продолжается. И вдруг я вспоминаю все. Нет, это не сон, это действительно было. И мечущиеся факелы, и длинный немец с пистолетом, и бесконечный лес, и разрывы, и все то, что я узнала от старого Курбана на сверкавшей под луной поляне. «Марс, я Земля! Отвечайте, отвечайте!» В землянке, освещенной трофейной коптилкой, сидят на корточках у аппарата два командира. И радист каждые 2-3 минуты усталым и однообразным голосом твердит в микрофон. «Марс, отвечайте! Отвечайте, Марс! Я Земля! Я Земля! Перехожу на прием! Прием!» Но Марс не отвечает. Всю ночь нет связи с Марсом. Последняя весть, что пришла оттуда, это было сообщение, что немцы готовятся взорвать плотину и шлюз. Так передал с Марса из-за спины немцев Роман Каштан. И тогда ударило на Кареванова, отрезая немецкие штабы от саперов, минировавших плотину, конница генерала Павлихина. «Марс! Отвечайте, Марс! Я Земля! Отвечайте!» Но молчит Марс. Значит, и Ромка, веселый, никогда не унывающий, бесстрашный Ромка, все умеющий сдобрить шуткой, погиб в эту ночь. Он был за спиной у немцев со своей радиостанцией, вызвал к вечеру огонь, он дал указание артиллерии, чтобы били вдоль водохранилища, а сам остался там, чтобы направлять огонь, остался в самом пекле, в огненном фокусе этой неумолчно гремящей декабрьской ночи, смысл которой станет для нас ясным позднее. Я все время впадаю в забытье. Голова у меня налита болью. Я трогаю ее, и пальцы нащупывают бинт перевязки. Погодите, что это было? Это еще когда наша артиллерия накрыла немцев, и снаряд ударил во двор Кареванова. «Лежите, лежите спокойно, девушка», — говорит женщина в белом халате поверх тулупчика, и что-то делает с моей головой. А из угла по-прежнему доносится. «Марс! Вызываю Марс! Марс, отвечайте!» «Я Земля! Я Земля! Перехожу на прием!» «Прием! Прием!» Скорей бы кончилась эта ночь. Скорей бы все это кончилось. Но тянется ночь. Идет. И долго еще будет идти война. А на противоположной скамейке, у другой стены землянки, кто-то неспешно и тихо полусонным голосом рассказывает солдатскую легенду, может быть, сегодня только сложенную бойцами под Москвой. Ну, значит, видит этот генерал, что не держать ему немцев. Звонит по прямому проводу в Москву. Так, мол, и так. Несу большие потери. Не могу больше сдержать. Прорывается немец по шоссе. А из Москвы говорят: «Подержитесь, лично вас просим, еще сутки. Сутки еще выиграть надо. Тут у нас за эти сутки так все образуется, что будет вам завтра, безусловно, подмога. Но сегодняшний день сами держитесь». Дерется наш генерал эти сутки, держит рубеж. Через сутки уже нет никакой возможности удержаться. Опять звонит по прямому проводу. «Сутки выстоял. Слово свое Москве сдержал. Больше не могу. Рвется немец к Москве. Жду обещанной подмоги», — отвечает Москва. «Первым делом спасибо вам, что слово держите. А теперь доложите, сколько вам танков надо, чтобы на этом участке немцев сдержать». Тот прикинул. «Да штук 50 минимум, никак не меньше». Москва говорит: «Минуточку. Сейчас мы тут свое расписание поглядим. Посмотрим там у себя». И отвечают: «Берите на ваш участок 20 штук и больше не просите». «Получил ты, генерал, 20 танков. поднатужился, отстоял с ними шоссе. А еще через день его к проводу сама Москва вызывает. «Товарищ генерал, а сколько вам танков требуется, чтобы как следует на вашем направлении по немцу ударить?» Подумал тот генерал, хотел попросить полсотни, да вспомнил вчерашний разговор, говорит: «Да тут не меньше танков 40 нужно». А Москва ему: «Это не размах, товарищ генерал. 40 танков для удара — это пустяк. Даем вам 200 танков, а завтра получите еще 300. Берите, теперь время». Но и ударили наши. Вот немец от Москвы и покатился. Теперь погонят его. «Кто же это все так разузнал?» — сомневаются в углу. «Откуда это известно? Разговор-то никто тот не слыхал». «Да спроси бойцов», — обижается рассказчик. «Бойцы знают, народу все известно». А в углу все спрашивают, уже безнадежно и привычно. «Марс, я земля! Отвечайте, Марс!» Прикорнул возле меня усталый, укутанный в чью-то стеганку, вздрагивающий во сне Игорек. Далеко где-то погромыхивают орудия. И вдруг кричит радист в углу: «Марс! Слышу вас, Марс! Я земля! Давайте, давайте текст шифром! Перехожу на прием! Прием!» И слепающимися от бессонницы, изнуренными, но счастливыми глазами глядит на всех. «Отозвался Марс! Живой!» «Значит, есть там жизнь на Марсе».